Глава 20. Варвара. Неделя поисков новой квартиры увенчалась успехом. Снятая мной евродвушка с хорошим ремонтом и без мебели была именно тем, что мне нужно. Еще 2 недели ушло на переезд и разбор вещей. После побега из города и фактического 2-недельного ничего не деланья пришлось лавировать между устройством на новом месте и работой. До последних вещей руки дошли у меня только к концу марта, когда город стал пробуждаться от зимы. Я поставила на полку последнюю из оставшихся в коробке чашек и закрыла шкафчик. Ну вот и все. Окно в кухне-гостиной было огромное. Свет лился сквозь него, при этом не попадая на диван. Так что даже в жаркие дни здесь должно было быть комфортно. Не успела я насмотреться на улицу, по квартире прокатилась трель дверного звонка. Я никого не ждала, никаких заказов вроде тоже не делала. Выглянула в глазок и буквально затряслась от гнева. Резко провернула ключ. «Что тебе нужно?» Пристально посмотрела на бывшего мужа и повторила, четко отделяя каждое слово. «Что тебе нужно, Лёша?» «Давай поговорим». «Нам не о чем говорить. Совсем не о чем. Мне твоя помощь нужна». «Помощь? Моя?» «Да, понимаешь?» «Не понимаю», — рявкнула я. «Иди к черту! Или к Вальке своей!» Трясясь от злости, я смаху захлопнула квартиру. Недавно посетившая меня мысль завести собаку мелькнула снова. Только не маленькую, как я думала, а здорового пса, лабрадора, нет, ротвейлера или немецкую овчарку. Как он мой адрес узнал? Точно не Оля ему дала? Тогда кто? Гадая, кого поблагодарить за такую подставу, я налила холодной воды и сделала пару больших глотков в попытке успокоиться. Все-таки было интересно, что ему понадобилось. Нет, но это же хватило наглости. За эти 3 недели Леша звонил мне 2 раза. Но ни в первый, ни во 2-й раз я трубку не взяла. Думала, дошло до него. А нет, оказывается. И полученный развод ему не помеха. Снова раздался дверной звонок. В ярости я подлетела к двери и распахнула ее. «Убирайся к черту, сукин ты!» Я подавилась воздухом. «Теплый прием, ничего не скажешь. Вы так не рады меня видеть?» Я думала, это не вы». «Страшно представить, за кого вы меня приняли», — усмехнулся Михаил. «Неважно, что вы тут делаете?» «К вам приехал». «А я-то подумала, просто так по чужим квартирам ходите, в каждую названиваете». «Мне нужна ваша помощь, Варвара». Я чуть 2-й раз воздухом не подавилась. Присмотрелась к нему и пропустила в квартиру. Выглядел Потапыч мрачным. То ли я надумала, то ли он даже немного осунулся. Вместо коричневой куртки на нем было черное пальто, из-под которого виднелся серый шарф. Черные брюки, начищенные ботинки. «А где ваша дочь?» «Оставил ее у друзей». «А нашли вы меня как?» «Через вашу подругу, Ольгу». «Вы говорили, что она вам посоветовала медведь. В базе остался адрес ее регистрации. Свой телефон же вы мне так и не дали». «Вы его не спрашивали?» Он стоял на пороге и смотрел из-под сдвинутых бровей. Точно осунулся. Помявшись немного, я предложила ему пройти. Пока он снимал пальто, включила кофемашину и, посмотрев в зеркало на дверце шкафа, поймала его отражение. На нем была светлая водолазка, идеально подходившая к брюкам. Здесь, в моей квартире, Потапыч смотрелся странно, непривычно. «И что вам так резко от меня понадобилось?» Вопрос мой прозвучал грубовато. «Вижу, вы не в настроении». «Мое настроение – мое дело. Вы же не об этом приехали поговорить. С Лилией все в порядке?» «Да, спасибо». Он осмотрелся, прошелся по кухонной зоне, по гостиной, подошел к окну. Появилось ощущение, что он, как хозяин, изучает территорию на предмет безопасности и комфорта. «У вас хорошо», — наконец изрек он. «Да, я знаю. Мне тоже нравится». Потапыч повернулся, я поставила перед ним чашку с кофе и снова включила кофемашину. Валентина подала в суд. Сказал он внезапно. Я так и приоткрыла рот. То есть, она хочет забрать Лилию? Она хочет денег. Резко ответил он. Я не думал, что Валя перейдет от шантажа к действию. Но она это сделала. Квартира в городе и штамп в паспорте дали ей несколько очков преимущества. Она понимает, что прижала меня к стенке. И что самое паршивое, даже если я этой суке заплачу, не факт, что она снова не потребует денег. Знает же тварь, что за дочь я все отдам. Мягко говоря, своим заявлением он меня обескуражил. Я попыталась найти связь между его появлением и Лешиным, но не смогла. «Мне нужна ваша помощь», — повторил Потапыч с ожесточенным отчаянием. «И чем я могу вам помочь?» Он сжал зубы. На скулах его появились желваки. На виске надулась вена. В голове у меня проносился один вариант за другим, но все они были нелепыми. Но не с Валей же он пришел меня просить поговорить. И не с Лешей, наверное. «Выходите за меня замуж», — сказал он вдруг решительно и спокойно. Я подавилась только что сделанным глотком кофе, закашлялась и, вернув чашку на стол, в недоумении посмотрела на Потапыча. «Замуж? Вы это... Это серьезно? Вы...» «Абсолютно серьезно, Варвара. Прошу вас». Он вытащил из кармана кольцо, положил на ладонь и подошел ко мне совсем близко. Я уловила легкий запах дезодоранта. Взгляд его проник в меня. Душу охватило смятение, а по телу вдруг прокатился жар. «Прошу вас, лиса Варвара», — глухо сказал он, — «выходите за меня».